Но вот и теплые края. Тут солнце сияло гораздо ярче, небо было вдвое выше, чем у нас, а вдоль канав и изгородей вился чудесный зеленый виноград. В лесах росли лимоны и апельсины, пахло миртами и душистой мятой, а по дорожкам бегали веселые ребятишки и ловили больших пестрых бабочек. Но ласточка летела все дальше. На берегу прекрасного голубого озера посреди зеленых кудрявых деревьев стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху под крышей лепились птичьи гнезда. В одном из них и жила ласточка. «Вот мой дом», — сказала ласточка. «А ты выбери себе самый красивый цветок внизу. Я посажу тебя туда, и ты заживешь прекрасно». Дюймовочка обрадовалась и от радости захлопала в ладоши. Внизу лежали куски белого мрамора. Это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три куска. Между мраморными обломками росли большие белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на широкий лепесток. Но что за чудо! В чашечке цветка сидел маленький человечек, беленький и прозрачный, как будто он был из стекла. За плечами у него дрожали легкие крылышки, а на голове блестела маленькая золотая корона. Ростом он был не больше нашей дюймовочки. Это был король эльфов.